Глава 5. Храм Солнца. Братья оставили в Картахене дона Джулино ди Аррабаль, поручив ему надзор за порядком и законностью. Дон Бобокарио получил должность начальника тайного сыска. На радостях он выцыганил у Саши 50 тысяч и исчез. Дон Франциск Алькантара пошел с отрядами братьев фон Хаген. Им предстоит выйти на побережье Тихого океана и поднять там русский флаг без какой-либо увязки с Новой Гранадой. Картахена не признавала над собой власти Карла V и, строго говоря, новому губернатору не подчинялась, но пасьянс изначально лег в пользу братьев Скопиных. В ближайшее время никаких важных событий не предвиделось. Первопоселенцы и конкистадоры только присматриваются к новой власти. Между Карибским морем и Тихим океаном более 20 городов и не менее 100 вилл и фазенд. Пройдет какое-то время, прежде чем новые мэры и офицеры с гарнизонами доберутся до своих мест. Генерал Дон Филипп Рамиро должен познакомиться с прибывшими войсками. Самому командующему предстоит инспекторская поездка по фортам и равелинам от Амазонки до Коста-Рики. Закончилась первая часть противостояния с конкистадорами. Новая фаза активных действий начнется после оценки изменившейся ситуации. Для братьев настало время созиданий. В городах откроются филиалы банка и торгового дома Даггера. Управляющие познакомятся со своими клиентами, определятся с их запросами и возможностями. Вглубь материка отправилось несколько экспедиций. Одни должны были изучить земли на предмет выгодных вариантов сельского хозяйства. Знатокам гор и минералов предстояло обследовать сотни рек и ручьев. При любом развитии событий братья Скопины рассчитывали на 3 месяца спокойной жизни. Пора было отправляться на встречу с вождями. До отъезда успели провести общее собрание торгового сословия Новой Гранады. Люди успокоились, оценили новые перспективы. Купечеству предлагалось установить торговые отношения с конкистадорами западного побережья Коста-Рики и Новой Испании. Тихоокеанский порт Набуга расположен в 50 километрах от впадающей в Карибское море реки Атрато. Братья, точнее новая власть, брали на себя финансирование развития порта и строительство дороги. В результате открывался не просто удобный путь для перевозки грузов с Тихого океана в Картахену. Конкистадоры Новой Испании получали транзитный маршрут на территории другого государства. Владельцы шахт Тихоокеанского побережья находятся под постоянным прессингом властей и посредников. По задумке братьев предлагался не просто новый вариант перевозки грузов между океанами. Конкистадорам давался шанс торговать без рисков трансокеанской перевозки. Они могли продавать и покупать непосредственно в Америке. Близнецы все продумали. Хитрый ход, с одной стороны, разобьет единство конкистадоров. С другой стороны, выведет русскую Америку в лидеры посреднической торговли. Осталось освоить массовое изготовление требуемых товаров, ну и пушек для собственных нужд. Благо специалисты уже прибыли и приступили к подготовительным работам. Предложение нового губернатора нашло понимание в среде торгового сословия. Более того, им импонировало прямое общение с властью. Возможность такого диалога дорогого стоит. Купечество увидело заинтересованность губернатора в успешной торговле. Прежний искал только личные выгоды. Как торговцы зарабатывают деньги, какие у них проблемы, его совершенно не интересовало. На совет поехали большой группой, вместе с советниками, офицерами и священниками. Кроме того, взяли нескольких художников и натуралистов, а также Ивана Сусанина и Максимку. Большинство людей уедет дальше вместе с вождями. Как подсказала жизнь, чем лучше узнаешь жизнь аборигенов, тем больше получишь денег. Большинство для путешествия выбрали легкие кареты. Верхом ехали только братья со слугами, да офицеры сопровождения. Проводник предпочел путешествие на своих двоих, однако вскоре к нему присоединились священники. «Вам не нравятся заморские кареты?» – спросил Саша. «Они слишком мягкие», – добавил Вова, намекая на гнутые рессоры. «Воски хорошие, да дорога отвратительная». «Все нутро вытрясло», – за всех ответил отец Даниил. «Неужели в России дороги лучше? И сравнивать нечего, наши дороги ухожены». Братья переглянулись. «Вот те раз». «Первый раз слышали, чтобы русские свои дороги хвалили». «Неужели в России начали мастить?» «Дороги мастят только по низинам да болотам. Посуху дорогу вспахивают, возок идет, как по пуховой перине. Так лошадям тяжело же по пашне идти. Ты что, боярин, в России никогда не был?» «Нас в малолетстве в Европу вывезли», – нашелся Саша. «Землю вспахивают только под колесами. Дерн посередине не трогают. Дерн копытами выбьют». «Чудишь, боярин, лошадь не овца. Копытами и травинку не выбьет. Копытами не выбьет, а подковами вспашет», – наседал Саша. «У нас другие подковы, без шипов. Погоди, а как же осенью или весной? Дожди все в грязевое месиво превратят. Да откуда грязи взяться? В распутицу воски ставят на волокуши. Они по сырой земле скользят, как по льду. Так ты говоришь, и в городах грязи нет?» — продолжал допытываться Саша. «Как не быть? На окраинах бедный люд не всегда осилит мостовые деньги. Бывает, что отроки озоруют, да по грязи скачки устраивают. Слушая тебя, можно поверить, что улицы городов камнем покрыты». «Камнем? Где ты, боярин, в России камни видел? Богатые улицы торцуют, остальные мастят». «Мастят? Это как? Из чего?» «Совсем родину забыли в своей Америке. Мастят доской. Кто победнее, улицы засыпают опилками, стружкой или щепой». «И сказать нечего. Рассказ о русских дорогах XVI века не укладывался в привычные рамки». Братья долго обсуждали слова священника. Историей или археологией они не увлекались. Быт, традиции и уклад русской жизни практически не знали. Их интересы не выходили за рамки танцы, девки, спортзал. Дорога была пустынной, поэтому на одинокого всадника сразу обратили внимание. Увидев вереницу карет в сопровождении верховых, всадник развернулся и на рысях скрылся за поворотом. Саша и Вова переглянулись, подали знак офицерам, сами выехали вперед, приготовили ружья к бою, вставив магазины, где патроны заряжены картечью. Слуги повторили действия хозяев. Кстати, Тиль и Оскар были в щенячьем восторге от нового оружия. «Еще бы! Передернул затвор и стреляй. После 5 выстрелов сменил магазин и снова стреляй. Убойная дальность картечи составляет 80 метров. Пуля положит врага с 200. Не оружие, а мечта». Проехали не более 3 километров и увидели вооруженный отряд. 1,5 десятка солдат с алебардами и всадник. Близнецы приказали всем остановиться. Сами с офицерами и слугами поехали вперед. Навстречу выехал всадник и, поравнявшись с Сашей, нагло заявил: «Предлагаю сдать шпаги. Если будете долго просить и хорошо заплатите, возможно, не повесим». Вова уперся 2 руками в заднюю луку седла, резко откинулся назад и с разворотом ударил правой ногой незнакомца в голову. Спрыгнув на землю, подхватил падающее тело и бросил слугам: «Повесить после боя». Прежде чем нападающие опомнились, братья с офицерами успели спешиться и пойти навстречу. Наконец солдаты пришли в себя и с алебардами наперевес бросились вперед. «Стойте здесь», — приказал Саша. Гулко бухнул первый залп. Затем неровной строкой зачастили разрозненные выстрелы. Передергивая после каждого затвор, братья одновременно смещались влево. Они постепенно поднимались по склону горы и заходили во фланг атакующим солдатам. Дорогу заволокло серым дымом, однако непрерывное движение вверх и вперед позволяло хоть что-то видеть. «Все!» — Саша по-разбойниче свистнул слугам. «Алис капут! Живых повесить, мертвых сбросить с дороги!» Слуги приступили к выполнению приказа. Офицеры завистливо смотрели на чудо-ружья. Близнецы подошли к остановившимся каретам, чтобы объяснить спутникам свои дальнейшие действия. Они с офицерами пойдут на разведку. Надо найти и уничтожить опасное гнездо. Отряд расположился на привал. Одни пошли к слугам помочь убрать трупы и добить раненых. Другие занялись приготовлением обеда. Братья с офицерами отправились вперед по склону горы. Менее чем через 2 километра дорога начала поворачивать. Окружающий пейзаж переходил в плоскогорье. Сразу за поворотом дороги расположился маленький лагерь. Небольшой табун лошадей. У костра с трубками в зубах трое европейцев. Судя по одежде и оружию, главари разбитой шайки. Братья приказали офицерам оставаться на месте. Сами сменили обоймы на патроны с пулями. Разошлись метров на 50 и тихо поползли. Приблизившись на необходимое расстояние, перемигнулись и выстрелили. Оставшийся в живых главарь мгновенно оказался на ногах. Увидев спускающихся с холма близнецов, выхватил шпагу и закричал. «Сволочи, ублюдки, идите сюда, я выпущу вам кишки!» «Угу. Сейчас возьму нож в зубы и станцую ламбаду», — сказал Вова. Выстрел с 10 метров пробил грудь конкистадора на вылет. Карьер, где добывали изумруды, обнаружили не далее 5 километров по той же дороге. Небольшой поселок. В центре дворец почившего хозяина. В пределах километра виллы и деревушки его соратников. Пришлось сделать 3-дневную остановку. Оставшиеся бесхозными россыпи изумрудов оформили на офицеров отряда. В этом вопросе у братьев было полное единодушие. Начнешь жадничать, потеряешь и деньги, и голову. Окружающим их людям тоже хочется жить богато. Не будешь делиться, сами заберут себе все. Счастливых хозяев изумрудных россыпей решили не торопить и продолжили путь без охраны. Офицерам, 3 испанцам и 1 французу предстоит разобраться во многих вопросах. Все 4 дворяне без наследства, им никогда не приходилось сталкиваться с хозяйственными делами.